Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Мы продолжаем радиоспектакль «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Часть третья. Мисс Ларк и ее Эдуард. Ларк жила в соседнем доме. Но прежде чем мы пойдем дальше, надо обязательно рассказать, что это был за дом, соседний дом. Это был очень большой дом. Самый-самый большой во всем Вишневом переулке. Даже адмирал Бум не мог скрыть, что он завидует мисс Ларк. Хотя в его собственном доме, ты помнишь, трубы были как на настоящем пароходе, а в палисаднике стояла мачта с флагом. И все-таки соседи то и дело слышали, как он, проходя мимо дома мисс Ларк, ворчит. Лопни, моя селеденка! И зачем ей такие хоромы? А завидовал адмирал Бум тому, что в доме у мисс Ларк было два входа. Один парадный для друзей и родственников мисс Ларк, а второй черный для молочника, мясника и булочника. Однажды булочник по ошибке вошел через парадную дверь, и мисс Ларк так рассердилась, что сказала, что больше никогда в жизни не будет есть булочек. Да, никогда. В конце концов, правда, ей пришлось простить булочника, потому что он один во всей округе умел печь булочки с хрустящей корочкой. И все-таки она с тех пор недолюбливала его. И, приходя, он натягивал шляпу на самые глаза, чтобы мисс Ларк могла подумать, что это не он, а кто-нибудь другой. Но этого никогда не случалось. Джейн и Майкл всегда знали, когда мисс Ларк находится в саду или идет по переулку, потому что она носила столько ожерелья и серег, что вся звенела и гремела, как полковой оркестр. И когда бы она ни встретила детей, она всегда говорила одно и то же. «Доброе утро! Ну, как мы себя чувствуем?» Если это было утро. Или... «Добрый день! Ну, как мы себя чувствуем?» Ни Джейн, ни Майкл так никогда и не могли до конца понять, о чем мисс Ларк спрашивает, как чувствуют себя Джейн и Майкл или как чувствуют себя они сами, мисс Ларк и Эдуард. Так что они просто отвечали. «Доброе утро!» Или, естественно... «Добрый день!» Если время было после обеда. День-деньской ребята, где бы они ни находились, слышали, как мисс Ларк кричит что-нибудь вроде... «Эдуард, где ты? Эдуард, не выходи без пальто! Иди к мамочке!» Посторонний человек, конечно, решил бы, что Эдуард — это мальчик. Между прочим, Джейн была уверена, что мисс Ларк считает Эдуарда маленьким мальчиком. Но Эдуард — это был не мальчик. Это был песик, маленький, шелковистый, пушистый песик из тех, которых вполне можно принять за меховую муфту, пока они не начинают лаять. Но, конечно, когда они залают, тут уж не ошибешься и поймешь, что это собачка. Никогда в жизни ни одна муфта не поднимала такого шума. Так вот. Этот Эдуард вел такую роскошную жизнь, что вы могли бы подумать, будто он шах персидский инкогнито. Он спал на шелковой подушке в комнате мисс Ларк. Он два раза в неделю ездил на машине к парикмахеру мыться шампунем. К обеду, завтраку и ужину ему подавались сливки, а иногда и устрицы. У него было 4 пальто в полоску и в клеточку, и все разных цветов. Словом, в будни у него было полным-полно таких вещей, которые у простых смертных бывают только в дни рождения. А когда у Эдуарда был день рождения, на его праздничный пирог ставили по 2 свечи за каждый прожитый год вместо одной, как это делают обычно. Результат всего этого был тот, что Эдуарда терпеть не могли во всей округе. Все соседи покатывались со смеху, когда Эдуард в своем шикарном пальто проезжал мимо них на заднем сиденье машины мисс Ларк, направляясь к парикмахеру, укрытой меховой попонкой. А в тот день, когда мисс Ларк купила ему 2 пары кожаных ботиночек, чтобы гулять по парку в сырую погоду, весь переулок высыпал к ограде посмотреть на Эдуарда и похихикать в кулачок. Фу, он просто ничтожество. Откуда ты знаешь, Майкл? Я знаю, потому что папа так его называл сегодня утром. Он вовсе не ничтожество. И точка. И Мэри Поппинс была права. Эдуард вовсе не был ничтожеством, как вы очень скоро увидите. Не нужно думать, что он не уважал мисс Ларк. Он ее уважал. Он даже по-своему любил ее. Разве мог он плохо относиться к той, которая была так добра к нему всю жизнь, с тех пор, как он был еще щеночком, даже если она и целовала его уж слишком часто? Но не было никакого сомнения в том, что жизнь, которую вел Эдуард, надоела ему хуже горькой редьки. Он с радостью отдал бы половину своего состояния, если бы оно у него было, за честный кусок простого сырого мяса вместо куриной грудки или омлета со спаржей, которыми обычно его потчевали. Потому что в глубине своей собачьей души Эдуард мечтал стать дворняжкой, обыкновенной дворняжкой. Когда он проходил мимо своей родословной, висевшей на почетном месте в гостиной мисс Ларк, его бросало в дрожь от стыда. Сколько раз он мечтал о том, чтобы у него не было ни отца, ни дедушки, ни прадедушки, и мисс Ларк не могла поднимать из-за них столько шума. Недаром он и дружил только с одними дворняжками. Едва ему удавалось вырваться, он мчался к калитке и сидел там, поджидая какого-нибудь дворнягу, с которым он мог бы потолковать о жизни, о нормальной собачьей жизни. Но как только мисс Ларк замечала это, она непременно поднимала крик. «Эдик! Эдик, домой! Маленький! Не подходи к этим ужасным уличным собакам!» Увы, Эдуарду приходилось идти домой, потому что иначе мисс Ларк не постеснялась бы понести его домой и тем самым опозорить навеки. «Золотко, радость моя, иди домой!» И несчастный песик краснел и мчался опрометью по лестнице, чтобы друзья не слышали, как она называет его «Золотко, радость моя, сахарочек мой». Самый закадычный друг Эдуарда был не просто дворнягой, он был притчивоязыц. Он был наполовину эрделем, наполовину легавой, причем обе половины были худшими. Где бы на улице ни происходила драка, он непременно оказывался в самой гуще. Он постоянно имел неприятности с почтальоном и полисменом, и больше всего на свете он любил рыться в помойках и сточных канавах. Словом, это был действительно притча во языцах всего переулка, и многие вслух выражали свою радость, что он не их собака. Но Эдуард любил его и постоянно с нетерпением ждал встречи со своим другом. По большей части им, правда, удавалось лишь на ходу обнюхаться в парке, но иногда, если им везло, что бывало очень-очень редко, они вели длинные беседы через забор. Тогда-то Эдуард узнавал от своего друга все городские сплетни, причем грубый смех дворняги явно говорил о том, что она не очень стесняется. И тут вдруг приятную беседу прерывал визгливый голос мисс Ларк, звавшая Эдуарда из окна. Гость, показав ей язык, подмигивал Эдуарду и неторопливо удалялся, повиливая своей задней частью с видом полнейшего презрения. Эдуарду, конечно, никогда не разрешалось выходить за ворота одному. Он мог выйти либо с мисс Ларк на прогулку в парк, либо с одной из ее служанок к парикмахеру или маникюрше. Представьте себе удивление Джейн и Майкла, когда они увидели, что Эдуард мчится мимо них по парку один-одинешенек, прижав уши и подняв хвост, словно он напал на след тигра. Мэри Поппинс рывком приподняла коляску, чтобы Эдуард не налетел на нее и не опрокинул вместе с близнецами. А Джейн и Майкл радостно завопили. «Эй, Эдуард! Где твое пальто? Ты же простудишься!» «Эдуард! Ах, ты нехороший мальчик!» Но Эдуард только презрительно покосился на них и громко пролаял что-то Мэри Поппинс. «Сейчас, дай подумать. Ага, по-моему, первый поворот направо, а там второй дом на левой стороне». Эдуард опять залаял. «Нет, там нет садика, просто задний двор. Ворота почти всегда открыты». «Точно не знаю, но думаю, что да. Он обычно дома в это время». И Эдуард, кивнув головой, понесся галопом дальше. От удивления глаза у Джейн и Майкла были круглые, как блюдечки. «Что он говорил?» «Да просто так, разные пустяки». «Нет, не пустяки, не просто так». «Ну, конечно, вы лучше знаете, как всегда». «Он, наверное, спрашивал вас, где кто живет». «Что ж, если ты сам знаешь, зачем приставать ко мне с вопросом? Я не энциклопедия». «Майкл, она нам ничего не скажет, если ты будешь так разговаривать. Пожалуйста, Мэри Поппинс, скажите нам, что Эдуард вам говорил. Пожалуйста». «Спроси вот у него, он знает, мистер Всезнайка». Мэри Поппинс сжала губы так плотно, словно твердо решила не выпускать изо рта больше ни одного слова. «Ой, я я не знаю, честное слово, не знаю. Скажите». «Половина четвертого. Пора пить чай». Она круто развернула коляску и покатила ее домой, сжав губы еще крепче, словно заперла рот на замок. И всю дорогу она не проронила ни слова. Джейн с Майклом немного отстали. «Это ты виноват. Теперь мы никогда ничего не узнаем». «Ну и ладно. Я и не хочу знать». Но он, конечно, ужасно хотел знать. И случилось так, что и он, и Джейн, и все остальные все узнали еще до чая. Они были уже напротив своего дома и собирались перейти улицу, как вдруг они услышали громкие крики в соседнем доме и увидели удивительную картину. Обе горничные, мисс Ларк, носились, как безумные, по саду, то заглядывая под кусты, то на верхушке деревьев, как будто они разыскивали потерянное сокровище. Там же был и Робертсон Эй из дома номер 17, с деловым видом разметавший гравий на дорожке сада мисс Ларк, словно он надеялся найти пропажу под камушком. Сама мисс Ларк бегала по саду, ломая руки. «Эдуард! Эдуард! О, Боже! Он пропал! Мой дорогой мальчик пропал! Надо послать за полицией! Я поеду к премьер-министру! Эдуард пропал! О, Боже! О, Боже!» «Бедная мисс Ларк!» Но утешение принес, и очень быстро, никто иной, как Майкл. Как раз проходя к своей калитке, он оглянулся и что-то увидел в конце переулка. «Эй, вон Эдуард! Мисс Ларк! Посмотрите! Вон там! На углу возле дома адмирала Бума!» «Где? Где он? Покажи мне!» И там действительно был Эдуард. Он шел не спеша, с невозмутимым видом, словно ему все трын-трава, а рядом с ним семенил огромный пес, казавшийся наполовину эрделем, наполовину легавы, причем обе половины были, как ты помнишь, худшие. «О, Боже! Какое счастье! Какой камень свалился с моей души!» Мэри Поппинс и ребята приостановились у калитки. Мисс Ларк и обе ее горничные перевесились через забор. Робертсон Эй, отдыхая от трудов праведных, оперся на щетку, и все в молчании созерцали возвращение Эдуарда. А Эдуард и его друг важно шествовали по направлению к дому, небрежно повиливая хвостами и насторожив уши, и по выражению глаз Эдуарда вы могли понять, какие бы у него намерения ни были, это были серьезные намерения. Боже, это ужасная собака. Пшел, пшел, пшел, марш отсюда. Но пес вместо ответа просто-напросто уселся на тротуар, почесал правой ногой левое ухо и зевнул. Пшел, вол, пшел, говорят тебе. А ты, Эдуард, иди домой сию минуту. Как ты мог так уйти, совершенно один и без пальто? Я тобой очень недовольна. Эдуард лениво тявкнул, но не тронулся с места. Что это значит, Эд? Иди немедленно домой. Эдуард опять тявкнул. Он говорит, что не собирается возвращаться домой. Откуда вы знаете, что говорит моя собака? Позвольте спросить. Конечно, она сейчас же пойдет домой. Однако Эдуард только энергично затряс головой и что-то проворчал. Он не пойдет. Не пойдет без своего друга. Какие глупости! Он совсем не это говорит. Неужели я впущу эту безобразную дворнягу в свой сад? Эдуард тявкнул и отвернулся. Большой пес встал. Он говорит, что так решил. И более того, он уйдет и будет жить со своим другом, если его другу не позволит жить здесь с ним. Эдуард, как ты можешь так говорить после всего, что я для тебя сделала? Эдуард явно дал понять, что собирается уходить. Тоже сделал и большой пес. О, Боже! Он уходит! Я вижу, он хочет уйти! Ну что ж, хорошо, Эдуард. Я сдаюсь. Пусть эта дворняжка останется у нас, но с одним условием: она будет спать в угольном погребе. Тут большой пес взглянул на мисс Ларк с величайшим презрением, а Эдуард громко залаял. Он заявляет, мэм, что это невозможно. Его друг тоже должен спать на шелковой подушке в вашей комнате, как и он. Иначе он будет спать в погребе со своим другом. Эдуард, ну как тебе несовестно? Я никогда на это не соглашусь. Тогда он уйдет. О, Боже! Он покидает меня! Эд! Эд! Я согласна. Пусть будет так, как ты хочешь. Он будет спать в моей комнате, хорошо? Но моя жизнь теперь навсегда разбита. Навсегда. Такая ужасная дворняжка. Я никак этого от тебя не ожидала, Эдуард. Больше я ничего не скажу. Пусть все, что я думаю, останется у меня в груди. А это животное я буду звать Шариком или Бобиком, не знаю. Они говорят, что вы должны звать его Варфоломеем, и никак иначе. Его имя Варфоломей. Варфоломей? Что за имя? Этого еще не хватало. Скажите, что он еще говорит? Он говорит, что вернется, только при условии, что вы никогда не будете его заставлять носить пальто и не станете посылать к парикмахеру. Это его последнее слово. Что ж, очень хорошо. Но я тебя предупреждаю, Эдуард. Если ты простудишься и умрешь, пеняй на себя. С этими словами она повернулась и величественно зашагала в дом, по дороге глотая слезы и шмыгая носом. Эдуард наклонил голову к Варфоломею, словно говоря: «Пошли». И обе собаки бок о бок не спеша проследовали по садовой дорожке, подняв хвосты как флаги, и вошли в дом следом за мисс Ларк. Да, как видишь, он оказался не таким уж ничтожеством. Ага. Но как ты думаешь, откуда Мэри Поппинс это знала? Не знаю. А она нам никогда, никогда не расскажет. Никогда. Вы слушали третью часть радиоспектакля «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Роли исполняли от автора Александр Белявский. Мэри Поппинс. Любовь Германова. Джейн. Татьяна Аксюта. Майкл. Светлана Зимина. Мисс Ларк. Алина Покровская. Адмирал Бум. Всеволод Абдулов. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан. Композитор Шандер Калаш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», 2001 год. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.